Глава 7. Временные аномалии. Мужчина качнул головой. «Эдриан, на вскрытие его не пустили, как и тебя». Посмотрел на меня. «Не волнуйтесь, Валерия. Дэн на операции. Уверен, с ним все будет в порядке. Здесь очень хорошие врачи». «Но ведь его там режут и вскрывают», – возразил Эдриан. «Значит, вскрытие». «Звучит логично», – улыбнулась я. «И правда», – посмеялся мужчина, погладив сына по волосам. «Пойдем в ресторан», – резко сменил тему мальчик. «Тетю все равно вести, а я вкусняшку хочу». «Снова?» «Да». Ребенок спрыгнул с дивана, а мужчина, пожав плечами, глянул на дорогие часы. «Ладно, идем. Если что, думаю, нас предупредят». Эдриан подпрыгнул от радости и рванул к лифту. Обежав меня, он вдруг выполнил почти чистое колесо. Мужчина цокнул языком и смущенно улыбнулся. «Прошу прощения. У него много энергии. Пока ему сложно контролировать себя». «Ничего. Я не могла сдержать улыбки. У вас чудесный сын». «Благодарю», – величественно кивнул тот. «Извините, что сразу не представился. Марк Волков». «Приятно познакомиться. Я пожала его руку. Вы друг Дэна?» «В том числе». «Странно это. Дэн кажется бандитом с манией величия, а Марк выглядит как принц или как минимум крупный бизнесмен. Он внушал спокойствие и доверие, отчасти из-за его сдержанной силы, украшенной вежливостью и воспитанием. Дэн плохо вписывался в окружение такого интеллигентного мужчины. Впрочем, с чего бы мне, скромной официантке из вегетарианского кафе, рассуждать, кому и с кем следует дружить? Эдриану было слишком скучно стоять у лифта, и он, разогнавшись, ринулся на нас. Марк выставил руку и поймал его словно крючком. Мальчик попытался вырваться, задорно хохоча. Но Марк выпустил его только после того, как подкинул пару раз к потолку. Получив свободу, Эдриан умчался обратно. Теперь я смотрела на мужчину с плохо скрытым восхищением. Ничего не могу поделать. Отцы, играющие с детьми, похоже, мой личный фетиш. Я почти завидую его жене. Вот Машка говорит, что я дурочка и ищу несуществующего мужика. Правда, этот женат уже. Вежливый, красивый и фигура очень даже. Видно, что начитанный, глаза умные. Мы зашли в лифт, и Эдриан несколько раз нажимает кнопку. Славный ребенок. Они говорят по-русски чисто, но имя у мальчика необычное. Интересно, с чего бы? Инициатива Марка или его жены? Может, она иностранка? Меня немного нервировала легкая музыка, поэтому я решилась спросить. «Выходит, меня сюда подруга привезла? Она же и Дэна дотащила?» Если честно, я слабо представляла, как Машка это провернула. «Не думаю, что ей удалось бы. Вас привез Дэн, а подруга догоняла на своей машине, как я понял. Скорую он ждать не стал, переживал за вас». «Странно. Машка не позволила бы меня увезти. Тем более, что она на Дэна глаз положила и не упустила бы шанса пообщаться. Это что, его инициатива была?» Марк будто понял, о чем я думаю, и мягко улыбнулся. «У него двухместная машина. И поверьте, вам очень повезло, что вы были без сознания, чтобы не видеть, как он водит». «А-а-а». В этот момент лифт открылся. Эдриан рванул по коридору, чудом никого не сбив. Автоматические двери ресторана едва успели откатиться в сторону, впуская его внутрь на приятный светлый паркет. «Вообще странная больница и наверняка жутко дорогущая». «Вы голодны?» – спросил Марк. «Пообедайте, если хотите. Тут, конечно, не пятизвездочные отели с заграницы по разнообразию блюд, но не менее вкусно». «Спасибо». Я скромно улыбнулась. «Но я же не совсем пациент. Да и моя сумка осталась в кафе». «Поверьте, кофе и кусочек малинового пирога...» Мужчина говорил это пристально, наблюдая за тем, что нагребает на тарелку его сын. «Который Эдриан, я надеюсь, не слопает целиком. То, что вам необходимо после такого непростого дня». «Руководству больницы может не понравиться, предприняла я последнюю попытку избежать соблазна. «Руководство перед вами», – Марк подмигнул. «Поэтому пробуйте все, что захотите. Но кофе и пирог обязательно. Потом спасибо скажете». Я выпучила глаза. «Он владелец этой больницы? Обалдеть!» От необходимости выдавить из себя адекватную членораздельную реакцию меня спасает телефонный звонок. Марк посмотрел на экран телефона и, извинившись, отошел к огромному панорамному окну. Его сын убежал куда-то между столов, а я решила, что от кофе я и правда не отказалась бы. Взяв его и обнаружив расхваленный пирог, я побрела к столикам, когда услышала крик Машки. «Лерка, сюда! Господи, я тебя нашла!» Я поспешила к ней. Подруга едва дождалась, когда я поставлю поднос на столик, и схватила за плечи. «Ты жива?» «Да, все в порядке. Мне сказали, Дэн на операции еще. Оказалось, он дружит с владельцем этой больницы, представляешь?» «Есть вопросики поинтереснее». Машка усадила меня на диван и притянула к себе. «Тут какая-то чертовщина творится. Я не знаю, как и что случилось. Можешь даже считать, что я под чем-то. Но у меня нет вариантов, как это можно объяснить». Я свела брови, дожидаясь продолжения. «Короче, ты бабахнулась в обморок при виде моего красавчика. Я, кстати, не осуждаю. Он реал шикарный». Дэн задергался. Подбежал такой, тебя на ручки. Сказал мне, куда ехать, а сам на улицу. В кровище весь. Ну, ты понимаешь, у него там... «Маш, не надо!» – я замотала головой. «Если не хочешь, чтобы я еще раз в обморок свалилась». «Ладно. Короче, я за ним. Ну, помочь и все такое. Предложить отвезти. Он же ранен. Вылетаю на улицу и вижу, как вы испаряетесь. Представляешь?» «Дэн бегает очень быстро», – вспомнила я. «Еще во время ограбления поняла». «Ты меня слушаешь? Он просто испарился. В буквальном смысле». Машка постучала по столу пальцем. «До парковки надо сперва из проулка выйти, а потом еще дорогу перейти. Не знаю, как он это провернул. Я сюда полчаса назад приехала, и то неслась, как ужаленная. А когда добралась, мне чуть ли не массаж организовали, и Дэн уже все анализы сдал перед операцией». «Может, они были здесь?» – предположила я. «Он упоминал, что в него не первый раз стреляли. Помнишь?» «Лерка!» Машка схватила меня за руку и подалась вперед. «Ты мне веришь?» «Верю». «Говорю тебе, я видела, как он просто взял и растворился в воздухе вместе с тобой и мгновенно оказался здесь». «Валерия, все в порядке?» Над нашим столиком вырос Марк. Когда я, вздрогнув от неожиданности, вскинула голову, мне снова показалось, что его глаза светятся изнутри пугающими красными огнями.